Ученик Шиноби 12, наместник, пролог. Само перемещение между мирами произошло быстро. Щит, окружающий корабль, засветился, стал матовым и непрозрачным. Длилось это секунд 10, а когда пелена сошла на нет, мы увидели совсем другую картину за бортом. Секунда, вторая, третья, и я понял, что корабль накренился. «Калия!» — крикнул я, и сам прыгнул за борт, чтобы подстраховать судно. Это было несколько противоестественно, вручную столь тяжелый корабль удерживать, но «Калия» не сплоховала. Она создала силовое поле, в которое я и уперся. Так нагрузка распределилась и падение прекратилось. Точнее, не совсем падение. Кажется, я зря запаниковал. Лодка всего лишь накренилась, а мы этот процесс притормозили. «Держите!» — через борт свесился гон. «Сейчас будем разбираться. Пока подержите». «Ага», — проворчал я тихо, чувствуя, как на все тело наваливается нагрузка. Да и знак гравитации жрал энергию. «Часик я так простою, но, надеюсь, чинить закончит быстрее». Хотя тут уместен другой вопрос. «Почему внизу море? Вся эта кутерьма с восстанавливанием корабля, налаживанием систем и перелетом через море заняла у нас весь оставшийся день. Благо справлялись не только своими силами. Ангая же привела обещанных людей, которые успели разобраться, что к чему на столь сложном корабле. Но все равно я успел понервничать. Это был бы эпичный провал, затони мы. Море, над которым зависли, походило на черное. По крайней мере, Роза утверждала, что это оно и есть. Я искренне надеялся, что девушка не ошибается. Не хотелось бы оказаться в чужом мире. Мы двинулись вперед, вышли к береговой линии, увидели древний южный город, пронеслись над его руинами. Крепость там, сориентировалась Роза. Мы стояли вместе с ней на носу корабля и вглядывались в окружающие просторы. «Надо будет перелететь через горы», добавила девушка. «А там и до крепости доберемся». Я припомнил карту и прикинул, что появились мы не так уж далеко. Но это как посмотреть. После прихода колодца в этих горах появилась аномальная зона. Земли трясло, ландшафт менялся, горы значительно расширились. С другой их стороны, за хребтом, Такин крепость свою и построил. Так что фактически мы жили недалеко от моря, а практически туда ни разу не выбирались. По причине того, что дела какие-то у моря отсутствовали. А если по земле ехать до моря, то и вовсе слишком много времени уйдет. Как раз из-за усложнившегося рельефа и разрушенных дорог. Это я еще молчу про монстров и демонов, которые заселили этот район, как наземные, так и морские твари. Поэтому лететь нам вроде не слишком долго, а на практике нарваться проще простого. «Пойду, обрадую течей команду», — сказал я. Что-то я разволновался, разом вспомнил все предостережения о том, что проще всего влипнуть в неприятности как раз по пути обратно. «Расслабляешься, мыслями уже дома. Тут-то тебя и подловит. Пойду, что ли, всей команде хвосты накручу, чтобы не расслаблялись». Такин сидел за столом и смотрел на стопку докладов. Доклады смотрели на него. Эта битва была тяжелой и неравной. Сколько бы Такин ни сражался с бюрократией в разрастающейся организации, победить не получалось. С каждым разом врага становилось все больше. Вот и сейчас требовалось разобраться с бумагами, вникнуть в дела, принять решение и... Такин отодвинул документы в сторону. «Надо это менять», — сказал он сам себе вслух. Мужчина встал, потянулся во все стороны, посмотрел на свое кресло, тоже старенькое, как и он сам, после чего прошел в соседнюю комнату. Там у него хранился архив, со всеми делами на учеников и прочими материалами. Такин открыл ящики, пробежался взглядом по корешкам, прикидывая, кого привлечь к делу. По правде говоря, придумывая школу Шиноби, он не задумывался о том, что ему потребуется секретариат, еще и такой, который будет понимать всю специфику. И вот где взять толковых людей, на которых можно скинуть часть обязанностей. Нужны умные, сообразительные, с организационными способностями, а главное, преданные. Мужчина вспомнил подругу Спара, Краску, та в плане способностей подходила, но она связана со спартанцем, и как бы так ни вышло, что тот потребует ее вернуть. Конечно, Спару можно и отказать. Только вот, Такин вздохнул, подумал о том, как там его дочка и ушедший отряд. Год уже прошел, закончился очередной цикл обучения, осталась позади летняя практика, были набраны новые ученики. Уже в пятый раз Шиноби разрастались, и отсутствие Розы напрягало, да и остальные ушли, по факту, лучшие ученики, и неизвестно, когда они вернутся. Внезапно забил колокол, Такин нахмурился. Давненько в крепости не били тревогу. Суетиться мужчина не стал, опасности он никакой не ощущал, поэтому облачился в броню и только после этого вылетел прямо в окно, увидев, что к крепости летит самый настоящий корабль. «Да ладно», — сказал вслух Такин и направился вперед. Вскоре он залетел на палубу, огляделся, первым увидел спартанца, тот вышел встречать. Парень, нет, уже молодой мужчина, он выглядел загоревшим, волосы его отросли, стали белее, черты лица огрубели, исчезла юность, появилась тяжесть и брутальность, сам он тоже стал на вид мощнее. Такин перевел взгляд и увидел Розу, та стояла чуть в стороне и насмешливо помахала рукой. «Все в порядке, пап», — раздалось в голове, — «задание выполнено, все живы». Такин внимательно осмотрел дочь, и правда жива, цела, почти не изменилась. Оглядел мужчина и остальных, отмечая, кто изменился. У Калии появились две красные прядки, да и сама она как-то неуловимо поменялась, так сразу и не скажешь, как именно, женственная, что ли, стала. Гац. Здесь Такин вскинул брови и нахмурился. Гац был почти лысым, волосы у него совсем недавно стали отрастать, а еще за спиной стояли две незнакомые девушки. Шупа и Джиха, наоборот, почти не поменялись, но находились слишком уж близко друг к другу. И Такин понял, что отношения у них все же сложились. Остальные же где-то пропадали, и мужчина подумал, что Тичигон заняты управлением кораблем. «Мастер», — подошел спартанец, — «нам бы поговорить». «Поговорим», — медленно ответил Такин, все еще разглядывая учеников и подмечая детали. «Вологодские в крепости?» «Да, они здесь. Идем, что ли?» «Поговорим». Глава 1. Возвращение, или как спартанец переговоры провел. Не думал, что вернуться будет настолько приятно. Команды мне никакие отдавать не надо было. Тичи сам справится с лодкой. Припаркует ее над крепостью. Мне же требовалось ввести Такина в курс дела и уладить насущные вопросы. Пока добирались до кабинета, отметил про себя, что крепость целая, следов сражения и разрушений незаметно. Увидел и Ваську, которая выбежала во двор. Такин сразу к себе в кабинет направился, а я к девушке рванул. «Спар», — напрыгнула та на меня, — «Васька». Подхватил я ее и закружил. «Живой, что со мной будет-то?» — рассмеялся я. Мы поцеловались, и, признаюсь, оторвался я от девушки с большим трудом. «Проблемы были?» — спросил ее. «Как рыжая, все ли в порядке?» «Все хорошо», — улыбнулась она. «Тогда я к Такину, а потом к вам». «Пушка не в крепости, на задании», — уточнила Васька. «Тогда к тебе, у меня подарки есть». Поцеловал я ее еще раз и убежал. Дела, сначала дела, потом законный отдых, и пусть только кто-то попробует меня остановить. «Ой, вырос-то как!» — встретила меня Мария у здания Такина. «Волосы отрастил, совсем взрослый стал». Я подбежал и грозу обнял, стиснул, приподнял и крутанул. «Ты что творишь?» — возмутилась она. «Это называется радость, тетушка», — хмыкнул я, поставив ее на место. «Люций», — кивнул ему сдержанно, — «идемте. Мне есть что рассказать». Вскоре мы вчетвером собрались в кабинете у Такина. «Конфетку хочешь?» — спросил я у Марии. «А есть самые лучшие?» — достал я из кольца заранее подготовленную конфетку. «А мне?» — спросил Такин. «Для всех найдется», — дал я мастеру конфетку. Люция проигнорировал. «Хе-хе, ну-с», — протянул Такин, закинув конфету в рот. «Вкусно, но хотелось бы». «Да-да, давайте сразу к делу. Вопросов надо много порешать, но начну по порядку», — собрался я с мыслями. «Во-первых, Тим и Верс смогли сбежать из мира Ситкаров». Повисла тишина. Такин мигом благодушие растерял. Гроза тоже серьезной сделалась. А Люций, ну, он никак не изменился. Мы заглянули к Ситкарам в мир. У первого же племени выяснили, что наши парни проходили мимо них за месяц до того, как появились мы. Иначе говоря, у нас был шанс их найти. «А дальше что?» — спросил Такин. «Ты их отыскал?» «Нет. Предположительно, они ушли к перекрестку, а там», — махнул я рукой, — «сами все понимаете. Поэтому я сейчас введу вас в курс дела, улажу все вопросы, отдохну пару дней и махну обратно». «В смысле?» — не поняла Мария. «Что тебе непонятно, тетушка?» — посмотрел я на нее. «Ты опять поведешь отряд?» «Нет, один сгоняю». «Слова «один изгоняю» не особо применимы как к колодцу, так и к перекрестку», — возразила она. Я наклонил голову, посмотрел на нее. «Ну так, а кто виноват, что ни Такин, ни вы двое не захотели отправиться за парнями?» «Это был открытый вызов». «Собственно, таковым он и являлся. Хаем». Мария окинула меня взглядом. «Ты нашел какую-то силу». «Какая сообразительная», — улыбнулся я. «Держи еще конфетку». Гроза конфетку поймала и в рот закинула. Невозмутимо. «Я не буду оспаривать рациональность прошлых решений», — посмотрел на Такина. «Просто ставлю вас в известность, что через пару дней уйду и вернусь уже с парнями. Если они живы», — поправил я себя. «Допустим», — ответил Такин, тоже внимательно меня изучая. «Давай сначала ты расскажешь о ваших приключениях, а там решим». «Я уже решил, но не стал заострять на этом внимание. Тогда переходим ко второму пункту. Нужный мир я нашел не сразу. 2 месяца на это потратили. Потом тоже проблемы были. Мир закрытый, чужаков они к себе не пускают. По причине того, что некоторые их лодки умеют перемещаться между мирами. Нажили себе врагов. Но эта часть не особо интересна. Важное следующее. В мир мы прорвались. Смогли устроиться наемниками. Освоились, обзавелись связями. В итоге договорились с одним кланом на обучение. Тича, Гона, Джиху и Розу оставили учиться, а сами отправились искать парней за новыми силами. Парней снова не нашли, а новую силу, спросила Мария. Отыскали, обозначил я улыбку. Но это проще показать, чем рассказать. Потому эту часть истории отложим на завтра. Без обид, но мы конкретно так задолбались. Поэтому сначала отдых, а потом уже всякие демонстрации. «Хорошо», — сказал Такин, — «это подождет. Что там дальше?» А дальше оставленная группа влипла в неприятности. Не буду вдаваться в детали. В общем, они захватили корабль, который умеет перемещаться между мирами. Тем самым перешли дорогу тем, кому не следовало. Их схватили. Одна из наших союзниц смогла вырваться и предупредить об этом. Нашла нас в другом мире как раз, переместившись на корабле. Та лодка была уничтожена. Но это отдельная история. В итоге мы успели прийти на помощь. Правда, там была армия в 5000 пиратов. Сколько? Переспросила Мария. 5000, повторил я. 5 сотен погибло. Может, 1000. Сложно сказать, под завалами многие остались. Еще пара сотен лодок в хлам была разбита. Но это не мы. Просто кусок земли оторвался от планеты и вверх подлетел. КХМ, прокашлялся Такин. Хотелось бы поподробнее. Люций тоже забыл, что он статуя, и бровь вскинул, мол, что ты за бред несешь. Я вздохнул, поняв, что разговор затянется надолго. «Ты ему налей что-нибудь», — предложила Мария. «Сейчас принесут», — ответил Такин. «Я уже распорядился». Будто только этого и ждали, в дверь постучали и принесли напитки с едой. Я водички попил, смочил горло и продолжил рассказ. На этот раз обстоятельнее. Что это за мир, какие у него особенности и основные моменты в сражении. «Ты реально вышел 1 против 5000, то ли опять не поверила гроза, то ли восхитилась. Это только звучит круто. А на самом деле было то еще мочилово», — покачал я головой. «После той драки мы задержались еще на 1.5 месяца. Продавали добычу, закупали необходимое для отправки и налаживания производства. Собственно, теперь пора перейти к решению накопившихся вопросов. Мы притащили магнитиум». «Так», — сказал Такин, — «это хорошо, но в чем вопрос-то?» «Вопрос в том, что этот металл провоцирует отрывание кусков Земли от планеты. Повторится ли это в нашем мире, я сказать не могу. Насколько мне известно, ничего такого не было. Но и пытался ли кто-то наполнить чужие миры летающими лодками, не знаю, не слышал. Поэтому вам придется решить, стоит ли того риск. Самый неприятный момент, если Такин откажется, то получится, что мы зря напрягались. Убыточным этот поход нельзя назвать, мы многое получили. Но все же, с другой стороны, если запустим лодки, а потом какой-нибудь город улетит в небеса, это еще хуже. Подумайте, а я пока остальные вопросы озвучу. Как вы видели, с нами пришли другие люди. Там есть специалисты и один капитан, капитанша, Ангея ее зовут, легендарщица. Это она нам новость сообщила, захотела пойти с нами, чтобы хорошо устроиться. Толковая, уверен, пригодится. Если лодки, конечно же, строить будете. Люди нам понадобятся, сказал Такин. И я чуть-чуть выдохнул. Не хотел подвести тех, кто мне доверился. Отлично. Тогда следующий вопрос. Точнее, не вопрос. Держите. Я достал из кармана заранее подготовленный мешочек с кольцами. Там артефакты, камни всех видов, в том числе легендарные. Припасы, различные механизмы. В общем, много всего. «Сколько камней?» – спросил Такин. «Чуть больше 5 сотен», – улыбнулся я. «И тут такой момент, мастер», – подался я вперед, – «что подобная добыча разом перекрывает все вложения в нас. Иначе говоря, Я тем самым перевожу статус всех членов команды с позиций безликих инструментов на уровень самостоятельных фигур, которые в том числе имеют право выбирать, как им жить. Повисла очередная пауза. «Лихо ты закрутил», — улыбнулся Такин. Но я видел, что озадачил его своими словами. Правда, если смотреть трезво на ситуацию, то и так, без этого вклада, к нам уже было бы нельзя относиться как к инструментам. Для этого должна быть слишком выраженная разница в силах, а это теперь не так уж и однозначно. Что понимал и сам Такин, насколько я вижу, это далеко не все, сказал я. Продолжим, давай, покрутил Такин рукой, мол, чем еще озадачишь. Следующий вопрос, о котором стоит подумать, эти пираты к нам могут заглянуть. Поэтому было бы неплохо отработать уничтожение воздушных целей. Благо опыт мы накопили, улыбнулся я, вспомнив, как лихо мы лодки разносили. Но это так, куда важнее то, что мы добыли сведения об Адаме. О нем слышно что-то? Нет, пропал, ответил Такин. Это хорошо, он бывал у истока, владеет всеми силами, что бы это ни значило. А также он до одури силен, скорее всего, сильнее вас троих, вместе взятых. Откуда такие выводы? Ожил Люций. А я тебе завтра покажу, что твоя ярость, полное фуфло, глянул я на отца. Так станет понятнее, откуда выводы. Смотри, не надорвись, поддела меня гроза, а то гонору вон сколько прибавилось. Завтра устроим спарринг, пожал я плечами, а там ясно будет. Вы, главное, мой посыл уловите. Адам не так прост. Это все? Спросил Такин. Никакой конкретики, завтра, качнул я головой. Информацию о нем нашли в том мире, где и силы новые обрели. Тогда к чему секретность? Спросила Мария. Рассказывай сейчас, что за силы. К тому, что я хочу провести день со своей девушкой. Где, кстати, рыжая, и когда она вернется? Глянул я на Такина. Через пару дней должна, но это не является причиной для скрытности. Конечно, не является. Мы нашли мир духов. Но к чему это привело? Все завтра. Скрытничал я по одной, мелочной и банальной, причине. Очень хотелось завтра кое-кому навалять, и, судя по опасному прищуру, этот кое-кто понял, что речь о нем. «Да, Люций», — глянул я на папашу. «Узнаю у Тамары», — фыркнула гроза. «Попробуй», — улыбнулся я ей. «Тамару и всех остальных я попросил о духах сегодня ничего не говорить. Посмотрим, что из этого выйдет». «А как?» — ответила она, продолжая сверлить меня взглядом. «Ладно», — хлопнул я себя по коленям. «Последний вопрос, который осталось прояснить. С вами двумя», — посмотрел я на Вологодских и перешел на официальный тон. «Война между вами и северянами с этого момента закончена». «Это кто так решил?» — недобро спросила Мария. «Я». «У тебя нет права решать», — сказал Люций. «По правде говоря, мне плевать, что вы оба думаете», — ответил резко. «В какой-то степени меня можно считать вашим наследником, и по крови, и как ученика. Понимаю, что вы можете не согласиться, но, это мое слово, война закончена, мм, а вот и напряжение появилось. Сразу неуютно в помещении стало. Спар, откуда такие резкие заявления?» — спросил Такин. «Я первым порадуюсь, если этот конфликт прекратится, но что изменилось?» «Все просто. Гац обзавелся двумя женами, которые беременные прибыли с нами, не стал я скрывать. Стоит Мария увидеть этих девушек, как она все поймет». «Женами?» – переспросил Такин. «Да, двумя. Сами у него эту историю узнаете. Тогда их проще убить, чтобы решить вопрос раз и навсегда», – заметила Мария. «Я в тебе и не сомневался, тетушка», – посмотрел на нее. «Гац попросил меня о помощи. Я обещал ему защиту от вас. В обмен он отказывается от мести. И ты ему поверил?» — презрительно фыркнула Мария. «Если он нарушит слово, я сам с ним разберусь. Это не отменяет того, что у тебя нет права решать за нас», — вставил Люций. «Да неужели?» — перевел я взгляд на него. «Впрочем, я и не собираюсь решать за вас. Просто ставлю вас в известность, что, если решите выпустить против северянина, сначала придется разобраться со мной. Не сомневаюсь в ваших талантах и в том, что вы сможете устранить Гаца и его жен, пока меня не будет рядом. Поэтому, если с ними что-то случится, я выступлю против вас. В любом случае, мое слово». «Так вы теперь опять друзьяшки?» — насмешливо и ядовито спросила Мария. «Нет», — качнул я головой. «Нет, но ты готов сражаться за него?» «За него?» — теперь уже я окинул грозу презрительным взглядом. «Ты, тетушка, так и не поняла. Плевать мне на Гаца. Я просто заканчиваю эту войну, чтобы и у моих детей было меньше врагов. Ты ведь сама так хочешь стать матерью. Так попробуй понять, почему я принимаю такое решение. Не знаю, что ты там за силу отыскал, сказал Люций, но гонору на десятых набрал. С волками жить, хмыкнул я и поднялся с кресла. Мастер Такин, поклонился наставнику, прошу прощения, но на ближайшие сутки я недоступен. Надеюсь на ваше понимание. Иди, заслужил, кивнул он мне. Я и пошел, к Ваське. Ух, как же я соскучился, сил просто нет. Когда Спар выскочил за дверь, Такин посмотрел на Вологодских. Ну, протянул он, кто-то хочет высказаться. Внутри него сидит какая-то сущность, ответила Мария. Видимо, это и есть дух. А еще он превратился в высокомерного мудака, недовольно проворчал Люций. Это потому, что он вас больше не боится, сказал Такин. Очень уж хочется посмотреть, что завтра наш парень покажет. Вот будет весело, если тебя, Люций, отпинают. Это мы еще посмотрим, раздраженно бросил Люций и отправился на выход. Пошли лодку смотреть, поднялась и Мария. Интересно, как эта хреновина летает, да и дочку проверить надо. Гэцу выпрыгнула из тела Спара. Без обид, сказал парень мысленно, но тут я сам справлюсь. Последнее он уже додумывал на ходу, утащив свою самку в спальню. Правильный настрой, подумал Гэцу, и принюхался. Если быть точным, сначала Спар заявил о своих намерениях, попросил не чудить и присмотреть за дверью, чтобы им никто не мешал. Но слушать, как другие предаются любви, Гэцу не собирался, поэтому и принюхался, разбираясь, что за запахи наполняют это место, после чего превратился в человека и пошел прогуляться. Аспар, ну, он и сам за собой присмотрит, не маленький. Фиона, чувствуя недовольство, шла по коридору своего лечебного корпуса. С дочерью она успела пообщаться только мысленно. Та заверила, что все в порядке и, как разберется с делами, сразу же заглянет, добавив в конце, что у них тут много гостей из другого мира и что надо организовать карантинную зону, проверить их, во избежание эпидемии в крепости. Так что да, у Фионы были причины испытывать недовольство. Вместо того, чтобы пообщаться с дочерью, которую год не видела, женщина получила работу. Мадмуазель, внезапно раздался чужой голос. От неожиданно Фиона ахнула и резко обернулась, увидев беловолосого мужчину. Она сначала подумала, что это Спар, но нет, совсем другой человек, только волосы такие же бело-пепельные да глаза зеленые. «Прошу прощения, что напугал вас», улыбаясь, незнакомец подошел ближе и как-то так ловко приобнял Фиону, что та и опомниться не успела. «Волею судеб я прогуливался по здешним коридорам и заметил вас. Что же так расстроило столь прекрасную женщину?» Улыбнулся мужчина. С запозданием до Фионы дошло, что, во-первых, в лечебницу без спроса проник чужак, во-вторых, он подкрался к ней совершенно незаметно, с непонятно какими намерениями, но, главное, он ее обнимал, и так проникновенно смотрел в глаза, что Фиона мигом забыла, куда шла, и что ситуация не самая безопасная, почувствовав нешуточное волнение в груди. «Ты кто?» Усилием воли Фиона отстранилась и отошла в сторону. «О, я не представился, меня зовут Гэцу», отвесил мужчина поклон, чуть отстранившись. «Быть может, я могу вам чем-то помочь, развеять печаль?» Он снова подошел ближе, каким-то магическим, плавным движением оказавшись рядом, и принюхался. Негоже такому прекрасному цветку оставаться в одиночестве. Фиона, будто сопливая девчонка, вспыхнула и залилась краской. «И вовсе я не одна», — опомнилась она. «Не знаю, кто ты такой, но здесь тебе находиться нельзя. Попрошу на выход, вовсе не чувствуя уверенности», сказала она. «Жаль, очень жаль», вздохнул Гэцу. «Быть может, мы еще увидимся», улыбнулся он напоследок. Когда чужак ушел, Фиона прислонилась к стене и тяжело задышала. Что сейчас произошло, она очень смутно осознавала. Роза хотела увидеться с матерью, но сначала, дела. Изначально, когда они с отцом обсуждали поход, сходились на том, что тот займем около 2 лет минимум, если все пойдет нормально, но они справились куда быстрее. Тем не менее за год тоже много всего могло измениться. Возвращение – это уникальная возможность. Пройдет время, люди перестанут бурно реагировать, а Розе хотелось снять сливки и узнать, что здесь и как. Поэтому все то время, что Спар общался с Такином и Вологодскими, девушка провела у себя в каюте, сканируя всех подряд. Лодку подвели достаточно близко и спустили вниз, чтобы дотянуться способностями до людей внизу. Особое внимание девушка, разумеется, уделила переговорам Спара с Великой Троицей. К сожалению, способности Розы не позволяли слышать, о чем они там говорят, но и обрывков мыслей хватило, чтобы сделать выводы, спартанец быкует на полную. Помимо этого, хватало и других очагов интереса. Охрана крепости восторгалась тем, что рядом завис аж целый настоящий летающий корабль. Ученики, что были в крепости, также пребывали в шоке от увиденного. Занятия оказались сорваны, и наставники не особо пытались навести порядок. Им и самим было интересно, что происходит. Роза приметила Ваську, которая буквально громыхала волнением, дожидаясь своего ненаглядного. Дочка Такина испытала укол ревности, который быстро задавила. Правда, получилось не очень хорошо. Сам Спар тоже полыхал желанием побыстрее бежать к Василисе, и Роза подумала, что сама у него таких чувств не вызывала. Мысленно обругав Вологодскую, которая додумалась до того заказа. Надо же было тогда промолчать. Переговоры закончились, Спар отправился к Ваське, а троица поднялась на корабль, где случились еще одни короткие переговоры с гостями. Такин пообещал о них позаботиться, предложил отдохнуть, а серьезно поговорить через день, когда он узнает последние новости и будет наведен порядок. Вологодские отошли вместе с Тамарой в сторону. Такин перекинулся парой слов с Тичем и Гатсом. Тича оставили наверху, на корабле, присматривать за ним. Гатсу уже разрешили отдохнуть, разместить жену у себя в комнате. После чего Такин пригласил дочь на разговор, и они отправились к нему в кабинет. Там, наедине, Такин снял шлем, положил на стол, вернулся и крепко обнял дочь. «Мог бы и остальную броню снять», — недовольно заметила Роза, которую ощутимо так сдавили. «Никогда в крепости столько гостей», — отпустил он девушку. «Рассказывай, или правильно сказать, хвастайся, задание-то успешно выполнено». «Выполнено, не без приключений, но мы справились. Очень хорошо, что так быстро вернулись. Работы, непочатый край. То есть после года разлуки ты хочешь меня припахать?» — хмыкнула Роза. «А кого еще?» — удивился Такин. «Больше мне положиться ни на кого. Я уже знаю, что Паэль тоже отличился. Еще как, но об этом позже», — улыбнулся Такин. «Давай рассказывай». Спар поведал удручающе мало. Собравшись, Роза принялась докладывать. «Это Спар настолько наглый, что мог послать сразу всю троицу и побежать трахаться. Девушке же пришлось отрабатывать, освещая основные вехи и давая характеристики каждому в отряде». «Так значит, про мир духов ты не в курсе», — заключил Такин. «Нет, более того, у всех них появилась защита разума. Духи не пускают и не дают читать мысли». «Неудобно», — озадачился Такин. «Не то слово», — скривилась Роза. «Но самих-то духов ты видела?» «Да, зрелище впечатляющее». Роза сосредоточилась и перекинула мыслеобразы, показав большого волка и черного дракона. Духов остальных не видела, они не часто выбираются наружу. «Впечатляет», — озадачился Такин, задумавшись, как это так, настолько большие звери способны жить в телах людей, а насколько они стали сильнее, раза в полтора точно, сложно сказать. «Но пап, Спар вышел против пятитысячной армии». Роза передала еще несколько ярких образов, которые успела заметить. «В целом, что про него скажешь, а что ты хочешь услышать?» «Не повелась девушка. Твою объективную оценку его как командира». Девушка ответила не сразу, тщательно подбирая слова. До этого она уже сделала ставку на парня и планировала его продвигать, но и делать это совсем уж в ущерб объективности не стоило. «Отработал на четверку с минусом», — сказала Роза. «Его комплекс героя никуда не делся, но надо отдать должное. Он умеет уступить, также печется о команде, но сидеть в замке и оттуда руководить, это не его, поддела дочь отца. По крайней мере, не в ближайшие лет 20, это удел нас, стариков», — хмыкнул Такин. «Расскажи тогда в целом, как ты. Я все же соскучился. Давай тогда лучше маму позовем, чтобы я по два раза не повторяла», — улыбнулась Роза. Глава 2. Любовь и ненависть, или как Гэтсу суету наводил. Мария удивленно смотрела на то, как Тамара не хочет отвечать на вопросы про духов и порывается увильнуть, что и сделала, заявив, что уже целую неделю не мылась и ей надо срочно в ванну. «Это что сейчас было?» — спросила Мария у мужа, когда они остались одни, а дочь, между прочим, просто телепортировалась куда-то. «Сам не понял», — ответил тот. «У меня только одно объяснение. Наш статус под вопросом. Я не верю, что мальчишка стал настолько сильнее», — сказал Люций раздраженно. «Завтра узнаем», — задумалась Мария. «Пойду торт приготовлю». «Торт?» — растерялся Люций. «Ну да, торт. Что я за мать, если дочери торт не испеку?» «А, ладно», — не нашелся с ответом Люций. «Может, помощь? Нет, я сама. Заодно мысли в порядок приведу. Ты только не убивай никого, пошутила она. Ага, кивнул Люций озадаченно. Сама же Мария спрыгнула с корабля и отправилась на кухню, откуда выгнала кухарок. Те не осмелились перечить. Всего Мария не говорила, но слова с парой о том, что он думает о будущем, о детях, довольно сильно укололи ее. Правильное и мудрое решение. Если действительно получится прекратить войну, то так тому и быть. Только вот это северянин, им не может быть веры. Об этом женщина собиралась подумать позже. Сейчас же она хотела и правда приготовить торт, чтобы почувствовать, каково это, быть матерью, которая встречает вернувшуюся дочь. Активировав глаза, женщина огляделась, отметила, где лежат нужные продукты, и приступила к делу. Она успела достать все необходимое и разложить, когда дверь открылась и внутрь заглянул беловолосый юнец. Мария посмотрела на него удивленно. Парень выглядел растерянным и безобидным, заметил Марию и улыбнулся. «Простите», — сказал он робко, — «мне папа сказал, что здесь Мария, его жена». «Что?» — «Папа сказал», — повторил юноша, — «что где-то здесь его жена». «Сказал, что я сразу ее узнаю», — заулыбался парень. «Она красивая и сильная, а вы, наверное, кухарка», — окинул юноша взглядом стол и приготовленные продукты. «Не подскажете, где найти Марию? Очень хочу с ней познакомиться». Гроза наконец-то осмыслила, что ей говорят, перехватила нож и метнула. Юноша, несмотря на обманчиво безобидный вид, легко поймал его. Тут Мария активировала глаза и увидела, что перед ней вовсе не человек. «Ты кто?» – спросила она требовательно, прикидывая варианты развития событий. «Кажется, радости от воссоединения семьи не будет». Парень перестал дурачиться и прошел внутрь. «Машка, скажи». «Машка», – опешила гроза, и швырнула на этот раз молнию. Терпением она никогда не отличалась, как и смирением. Незнакомец перехватил разряд так же легко, как и нож. «Тебе не нравится это имя?» – удивился он. «Ладно, ладно», – развеселился парень. «А великая Мария Вологодская по прозвищу Гроза, раз тебя сегодня кашеварить поставили, то поесть найдется что? Я голодный. Перед тем, как я тебя убью, назовись», – прошипела женщина. Ее черные волосы зашевелились. «Убьешь?» – расплылся в хищной улыбке юноша. «Я великий Гэцу, чтобы ты знала». «Гэцу так Гэцу», – сказала Гроза и принялась сплетать знаки, чтобы поймать это существо. Но тут что-то произошло. Короткая вспышка, и знаки развеялись. «Не получилось?» – притворно любезно спросил Гэцу. Абсолютно не выказывая страха, он прошел по кухне, заглядывая в ящики и изучая содержимое. Доставал еду, нюхал, что-то возвращал на место, что-то убирал в пространственное кольцо. «Ладно, старушенция», – повернулся Гэцу к Марии. «Ты не пыхни так, а то лопнешь. Я что зашел? Ты ведь уже сообразила, что я и есть дух спартанца». «Молодец», — быстро догадалась. «Хочешь конфетку?» Гэцу достал конфетку и бросил ей, но та просто рассыпалась пылью, не долетев. «Как знаешь, а сказать я хочу следующее. Теперь я учитель спартанца, а ты не путайся под ногами». «А то что?» — спросила гроза, прикидывая, сильно ли обидится Спар, если она убьет его духа. «А то возьму ремень и займусь твоим воспитанием», — пообещал дух, подмигнув. Дальше Мария терпеть не стала, ударила всерьез, выпустив молнии, но дух их опять поймал, сверкнула, на миг Вологодская ослепла, а когда проморгалась, никого на кухне уже не было, только посуда звенела от выплеска силы, да мука оседала, мешок с ней взорвался. «Найду и убью», — решила для себя Мария и отправилась на выход, искать одного взорвавшегося духа. Люций выбрался из крепости, чтобы подышать свежим воздухом. Слишком уж много народу там собралось, а ведь за последний год снаружи возвели еще пару корпусов, которые тоже быстро заполнились. Поэтому, говоря «много народу», Люций ничуть не преувеличивал. Пришлось идти минут 20, чтобы добраться до уединенного места. Подумать мужчине было над чем. Спар его сын. Эта мысль по-прежнему давалась Люцию тяжело. Вернулся и повел себя слишком дерзко. Какую бы силу он ни получил, мужчина сомневался, что та освоена в достаточной степени для подобного гонора. Поэтому он подумывал завтра всерьез проучить наглеца, заодно решив вопрос с Тамарой. Очень уж не понравилось мужчине, что дочь не отвечает на вопросы. Это было немыслимо. Пусть она и не родная, пусть они ее подобрали ради экспериментов, но за прошедшие годы Люций успел привязаться к Тамаре и не собирался ее так просто отдавать какому-то дерзкому юнцу. Люций хотел было уже погрузиться в медитацию, чтобы привести чувства и мысли в порядок, но его отвлекли. Резко обернувшись, он увидел чужака, беловолосого мужчину. «Старина Люций», — сказал тот, — «выбрался проветриться». «Ты кто?» — прищурился Люций. Белые волосы его смутили, поэтому атаковал он не сразу. Да и набившиеся в крепость гости подразумевали, что это не обязательно враг. Но вот его тон. «Ты не первый, кто мне задает сегодня этот вопрос. Я великий Гэцу», — высокопарно заявил незнакомец. Люций перешел в боевой режим. Его чувства обострились. Перед ним стоял вовсе не человек. И, учитывая цвет волос и глаз, напрашивался вывод, что это дух Спара. «Что же тебе нужно, Гэцу?» — спросил Люций. «Надрать тебе задницу, конечно». «Ха-ха», — усмехнулся мужчина. «Кстати, просто, чтобы ты знал, я в курсе, что ты отец спартанца. Это же надо было так умудриться, заделать ребенка сестре жены. Впрочем, люди подвержены страстям и часто вытворяют куда более поразительные вещи. Но вот то, что ты это скрываешь, поджав хвост, ты ведь просто сыкла, Люций», — заявил дух. «Может, мне решить вопрос за тебя, а? Рассказать Марии правду?» — наклонил он голову. «Ты не успеешь», — ответил Люций. «Что же мне помешает?» — улыбнулся Гэцу. В тот же миг Люций атаковал, выхватил из кольца меч, нанес удар и распластался на земле. Гэцу же оказался у него на спине, плюхнулся на нее задницей и придавил. Его правая рука вошла в спину Люция, схватила саму душу мужчины, отчего тот захрипел и выгнулся дугой. «Говорю же, трус, вовсе не воин, убийца, мясник и, поверь, это не комплимент», — сказал презрительно Гэцу, убирая руку и отпуская душу. «Ладно, я чего зашел, спартанец теперь мой ученик, не путайся под ногами и не лезь к нему». Люций, продохнув с запозданием, осознал, в насколько унизительном положении находится. Стоило этой мысли сформироваться, как он вспыхнул яростью. Та разошлась волной, вспучила землю, превратила в пыль ближайшие камни. Но Гэцу это никак не задело, он уже исчез. Когда Люций поднялся и отряхнулся, убедившись, что рядом никого нет, он увидел, как к нему спешит Мария. «Судя по вспышке ярости, ты уже познакомился с духом спартанца», — сказала она, подходя. «Да», — коротко ответил мужчина, все еще осмысливая, как это так, его, опытного воина, уложили на лопатки столь ловко. Уложили и унизили. «Ты тоже с ним познакомилась?» «Да, заходил. Сказал, что твой сын». «Ха», — закашлялся Люций, припомнив белые волосы. «Вот сволочь. Ну, я пока не решила, восторгаться мне или бояться», — неопределенно хмыкнула Мария. «Бояться?» До Люция дошло, что дух мог напасть на Марию. «Да, насколько сильно это существо?» — спросила она задумчиво. «Хочу проверить. Пойдем, поищем его, ну и прикончим уродца, а спартанец, выразим ему соболезнования, не очень искренние». Аконита провела занятия с учениками, и они все вместе вернулись в крепость с полигона, где, конечно же, узнали последние новости, в связи с чем Аконита осталась во дворе, желая узнать, что с ее дочерью. Узнала, Калия спустила с корабля группу незнакомцев, судя по странной одежде, они из другого мира. Сама девушка значительно изменилась. Уж что-что, а свою дочь женщина знала отлично. Красные прятки, меньшие из изменений. Поменялись движения. Калия набрала пару килограммов, прибавила в груди и бедрах. Двигалась уже не как девушка-подросток, а как женщина. От нее веяло теперь чем-то хищным и горячим. Внезапно Калия повернулась и безошибочно посмотрела на мать. Аконита была уверена, что в глазах той замелькало пламя. Женщину укололо ощущение опасности, и, сама не зная почему, она доверилась инстинктам и ушла. В ее работе так бывало, когда уже вышла на дело, но чувствуешь, что что-то не так, и уходишь, не рискуешь. Вот и сейчас Аконита сначала ушла в здание, а потом уже осознала, что произошло, будто со смертью разминулась. Да, изменилась дочка, но главное, жива. Аконита улыбнулась, пусть и грустно. «Мадмуазель», — раздался внезапно чужой голос. Женщина дернулась, рефлекторно схватилась за кинжал и уже было собралась уйти с линии атаки, поднять тревогу, но вместо этого запнулась и замерла. На нее смотрел беловолосый мужчина. Такие волосы были своеобразной визитной карточкой, поэтому женщина и промедлила. А там уже стало понятно, что угрозы незнакомец не несет. «Кто вы?» — спросила Аконита сухо. «Прошу прощения, что потревожил», — улыбнулся мужчина, не делая резких движений. «Я какое-то время странствовал вместе с отрядом, который сейчас вернулся. Решил прогуляться по крепости и тут заметил столь прекрасную женщину, как вы». «Прекрасную», — улыбнулась Аконита. Ее репутация была хороша в работе, но не в личной жизни. По крайней мере, никто из мужчин-наставников не рискнул сблизиться с ней, а устраивать вылазки в ближайшие пригороды спать с кем попало она считала ниже своего достоинства. Да и стоило быть честной, слишком давно мужчины перестали реагировать на нее как на женщину. Тем удивительнее было услышать в свою сторону комплимент. «А разве нет?» – улыбнулся мужчина. «Кстати, я Гэцу, а вы, по всей видимости, Аканита. Снова прошу прощения, я случайно стал свидетелем вашей несостоявшейся встречи с дочерью». «Ох, эти юные дети!» – вздохнул Гэцу, подходя ближе. «В силу молодости они так мало понимают и ведут себя недостаточно почтительно по отношению к родителям, не осознавая, что теми движет забота». Аканита опомнилась, когда этот подозрительный мужчина уже оказался рядом, с удивлением обнаружив, что ее ладонь сжимают теплые мужские руки. От Гэцу приятно пахло. Аканита с удивлением поняла, что он куда сильнее ее, что несколько напугало женщину, но в то же время заворожило. «Неужели Калия жаловалась на меня и вам?» «А нет», — улыбнулся Гэцу. «Просто нетрудно догадаться. Хотите, я расскажу об их последних приключениях? Заверяю вас, молодое поколение проявило себя очень достойно, а ваша дочь вернулась куда сильнее, чем уходила. Вам есть чем гордиться. Кстати, у меня совершенно случайно найдется бутылка редкого вина из другого мира, которую мне ни с кем распить. Не составите компанию?» «Ну, если из другого мира», — улыбнулась Аканита, мгновенно вспомнив, каково это — улыбаться мужчинам, которые так на тебя смотрят. «Самые лучшие», — заверил Гэцу. «Я проверял лично». Будто фокусник, он вытащил прямо из воздуха упомянутую бутылку вина. Аканита почувствовала смущение. От Гэцу исходил жар, который заставлял ее волноваться и вспоминать давно позабытые чувства. «Собственно, а почему бы и нет?» – ответила она. «Только я после тренировки. Мне нужно сходить в душ. А я после долгого путешествия», – улыбнулся проникновенно мужчина. «Не покажете, где можно привести себя в порядок?» «Наглец», – фыркнула Аканита. И пошла показывать, где тут приводит себя в порядок. Мария вместе с мужем вернулась в крепость и активировала глаза, выискивая наглого духа. Каково же было ее удивление, когда она его нашла. Протянула Мария. «Что?» – забеспокоился Люций, не ожидая такой реакции от жены. «Планы меняются». «В каком смысле?» «Дух М занимается любовью». «Любовью?» – не понял Люций. «Да, с кем же?» «С Аканитой». Люций посмотрел в ту сторону, куда и жена. Та же встряхнулась и отвела взгляд, деактивировав глаза. Гроза увидела слишком много, узнав то, что не уверена, что хотела бы знать в принципе. В частности то, что духом не чужда страсть, все у них прекрасно функционирует, ну и то, что Гэцу способен довести до пика даже столь ледяную бабу, как Аканита. «Шутишь?» – не поверил Люций. «Да какие шутки! Мне теперь по-настоящему страшно. Он так плохо занимается любовью?» «Нет», – Мария нервно хихикнула. «Просто этот дух напрочь отбитый, и он заявил, что теперь учитель Спара. Ты просто представь, насколько это гремучая смесь». В этот момент Люций почувствовал себя очень неуютно. «Так, может, все же прикончить этого духа, пока не поздно?» – предложил Вологодский. «Да как-то», – ответила неопределенно Гроза. «Он, бросив нам вызов, наверняка понимал, к какой это реакции приведет, и пошел трахаться, за 5 минут соблазнив Акониту. Что-то я уже не уверена, что мы с ним справимся. Не может же быть он настолько силен». «Ну, в одном он точно силен», — как-то растерянно сказал Гроза, и Люций покосился на нее с подозрением. «Проходи, что ли», — сказал Такин, с любопытством посматривая на Гэца. Тот зашел в кабинет со слишком невозмутимым лицом. «Как жены? Устроил их?» — спросил мужчина любезно. «Насколько это возможно?» — ответил Гэц. «Мда», — протянул Такин. «Знаешь, без обид, но, если бы ты свалил и пошел искать силу, весь из себя такой брутальный и пафосный, я бы ни капли не удивился». На эти слова Гац едва заметно скривился. Именно такой у него план и был. Разве что про брутально и пафосно парень не думал. «Но ты вместо этого вернулся с 2 женами», — закончил мысль Такин, — «беременными». «Знаете», — в тон повторил Гац, — «когда вы строили из себя мудрого и опытного наставника, мне нравилось больше». «Прости, не могу удержаться», – захихикал Такин, что в исполнении прославленного мастера выглядело специфически. Уходил мальчиком, а вернулся мужем. Гац фыркнул и закатил глаза. Такин не удержался и заржал. «Да-да, давайте, подкалывайте меня. Очень сложно удержаться», – честно сказал Такин. «Ну да ладно, что с прической, решил сменить стиль, или семейная жизнь оказалась столь тяжелой, что аж облысел, снова засмеялся Такин. «Калия», — ответил Гац, отводя взгляд, — «мы немного повздорили». «Это как же, вам же уже рассказали», — дернул щекой Гац. «Если честно, то нет, как-то этот момент прошел мимо меня». «Ну», — смутился парень, — «я решил закончить отношения с Кали, чтобы не портить ей жизнь», после чего свалил искать духа. А там все так закрутилось, что я вернулся с женами. Ну и Калия немного вспылила, отчасти из-за своего духа, сказал парень с сомнением. «То есть ты довел нашу сдержанную Калию», осуждающе сказал Такин. «Хотя бы извинился, а того, что она меня чуть дотла не спалила и швырялась горящими деревьями, недостаточно, резче, чем надо», спросил Гац. «Конечно, нет, но это мы с тобой обсудим позже. Поверь, лучше не оставлять обиженных женщин за спиной. Рассказывай, что ли, что там у тебя произошло?» «Всякое», — ответил раздраженно Гац. Такин перестал улыбаться. Гац вздохнул, но рассказ все же начал, с самых первых дней, понимая, что Такин захочет собрать общую картину и услышать мнение каждого. Беседа затянулась надолго. Парень этого не знал, но на этот раз Такин не собирался проходиться по верхам и задавал массу уточняющих вопросов. Ну да как иначе, после заявления спартанца о том, что тот решил прекратить войну, в итоге дошли и до финальной части, когда отправились в мир духов. К досаде Такина, Гац смог рассказать только про себя. «Я видел Спара в мире духов, он тащил на себе полудохлого волка». «Звучит не очень», — заметил Такин. «Я тоже так подумал. Но, как мне объяснила Лагерта, к этому моменту Гац успел рассказать, кого и как получил. Это непростой дух, очень сильный». «Так, значит, Спар не просто так здесь дерзил, не знаю, кому и как он дерзил, но то, что стал сильнее, факт, мы все стали, ну, за некоторым исключением». «Что за исключение?» – заинтересовался Такин. «Не все так просто, у Калии проблемы с головой, и это не моя обида», – уточнил Гац. «Над ней пытается взять контроль звериная сущность, лучше сами с девушкой пообщайтесь. Насчет Тамары и Шупы не скажу, каждый практиковался отдельно. Сидкарта научилась мгновенно перемещаться, характер у нее тоже не улучшился, но, когда Спар рядом, ведет себя более-менее нормально. По Шупе тоже сложно сказать, но новые трюки он освоил». «Ясно, придется разбираться», — взял Такин момент с Калией на заметку. «Да, трагичная у тебя история вышла, но хорошо, что жен спас, молодец. Что дальше думаешь делать?» «Отпустите меня на север», — сказал Гац. «Так взять и отпустить?» «Да, я вернусь домой, наведу там порядок, обеспечу будущее для своих детей», — запнулся парень, но фразу закончил уверенно. «Пойми меня правильно, так и на эта идея отнюдь не вдохновила. Даже если забыть, что мне нужен сильный боец здесь, ты уверен, что возвращение на север с двумя беременными женщинами, замечу, не из нашего мира, хорошая идея? Напомню, что глава клана велела убить твою мать. Не хочу теребить старые раны, но это наглядно демонстрирует, какие у вас там порядки царят. Не буду спорить, что мой клан прогнил», — спокойно ответил парень. «Я об этом думал и осознаю риски. Если кто-то выступит против меня, что ж, если потребуется, я убью всех. А справишься?» «Справлюсь. А сможешь быть сразу в несколько местах и гарантировать, что твоим женам не подсыплю яд, к примеру?» Гад заиграл желваками и промолчал. «Сейчас твоими землями управляет мой наместник. Согласно его донесениям, обстановка нестабильная. Твое появление может ее ухудшить. Вы против, чтобы я вернулся?» — прямо спросил Гац. «Нет, ты не понял. Спрошу иначе. Ты сможешь взять на себя дела целого клана и всего севера, в то время, когда у тебя две жены появились? Как-то не хочется узнать, что твоих жен убили, а ты устроил там бойню, и север обезлюдил. Тогда я не знаю», — растерялся Гац. «Оставаться в крепости с женами ему не хотелось, но Такин прав, могут и убить. И если его не смогут, то жены – уязвимое место. Предлагаю пока этот разговор отложить», – решил Такин. «Отдыхай, расположитесь в твоей комнате. Если хочешь, можете переехать ко мне в город, но в ближайший месяц я бы предпочел, чтобы ты остался здесь. Хочу изучить твои возможности и оценить изменения. Да и ты сам посмотришь, что тут у нас происходит. А там решим. В целом, я не против, чтобы ты взял север на себя. Видишь ли, мы тут собрались королевство построить». После разговоров с учениками Такин отправился разбираться с насущными делами. Наведался в лечебное крыло и узнал от Фионы, что ее чуть ли не изнасиловал какой-то беловолосый наглец. Аспар заперся с Василисой и занимается разложением морали, потому что наверстывают дни разлуки они довольно громко. И если последнее Такина не удивило, то первое повергло в шок, что еще за беловолосый мужик. Не спрашивая, почему Фиона сразу не предупредила, Такин пошел разбираться дальше. Но выяснилось, что среди пришлых никого беловолосого не было. Зато по пути попались вологодские и рассказали, что тоже с ним виделись. На фразе «он представился сыном Люция и назвал меня Машкой» Такин сначала крякнул, а потом заржал, представив себе эту картину. Только Люций не оценил юмора ситуации. В конце разговора Мария еще добавила, что этот Гэцу успел соблазнить Акониту. И вот тут Такин окончательно убедился, что происходит какая-то чертовщина. Тем не менее поймать наглеца пока не представлялось возможным. Со слов Вологодской, тот, сделав дело, исчез в неизвестном направлении и пока не показывался, в связи с чем пришлось заняться работой. По новой переговорить с гостями, спросить, как их разместили, найти Тича и узнать его версию событий, а также итоги обучения и перспективы. Одно дело влекло за собой другое, и Такин не заметил, как наступил вечер. Направившись к себе в кабинет, мужчина собирался взять хотя бы минут 10 на отдохнуть, но вместо этого застал у себя незнакомца, который копошился в баре, в его, Такина, баре. «Здорово», — махнул рукой, по всей видимости, тот самый Гэцу, не отвлекаясь от разграбления бара. «В крепости уже двое не прочь тебя убить. Кажется, я вскоре присоединюсь к ним», — холодно заметил Такин. «Бар – это слишком личное, да и обижать Фиону было лишним». «Ага», – буркнул беловолосый мужчина. «Троица стариканов, звучит очень страшно. Выпить не хочешь?» – поднял он голову, и Такин увидел зеленые глаза. «Выпить?» – спросил Такин, разглядывая это существо. «Да, я оценил твою коллекцию. Ничего особенного, но у меня есть пойло получше», — подмигнул он заговорщицки. «Ты проходи, проходи, чувак, как не родной, так я и не родной тебе». Такин не спешил заходить, предпочитая оставить между ними расстояние для эффективной атаки в случае чего. «Как хочешь», — ответил с безразличием Гэцу. Он выбрал одну из бутылок, прихватил бокал и направился к столу. Уселся в кресло Такина, плеснул себе выпить и закинул ноги на стол, откинувшись на спинку кресла. «Чего пришел-то?» — спросил Гэцу, будто это не он захватил чужой кабинет. «О твоих шуточках я уже наслышан. Не сомневаюсь», — смерил дух его взглядом. «Я думал, ты веселый мужик, не как эти два пропитанных кровью», — покрутил он свободной рукой. «Веселый?» — переспросил Такин, все же заходя в кабинет. Он решил, что обострять не время. Да и, если уж на то пошло, раз это существо ушло живым от Марии и Люция, не факт, что его получится прогнать. Гэцу улыбнулся. «Вот это», — достал он бутылку из кольца, — «мой подарок, так сказать, в качестве благодарности за то, что любезно предоставил мне кресло, дабы я разместил свой зад. Достойное пойло, которое просто грешно не испробовать. Я себе уже налил, ты тоже сам о себе позаботься». Гэцу кивнул на бар, где были стаканы. «Или знаменитому мастеру слишком лениво? Скорее, я не хочу пить незнакомый напиток». «А что, боишься? Отправлю», — хмыкнул дух. «Не отравишь, обижаешь. Это не мои методы. Я бы скорее на части разорвал, голову там откусил. Ну, ты понимаешь». Такин хмыкнул, поднялся и решил попробовать, что ему за пойло подарили. Вопреки сомнениям, то оказалось и правда достойным. Ничего подобного Такин не пробовал. «Неплохо», — сказал он. «Вот», — наставительно изрек Гэцу, — «так-то лучше. Ты слишком много работаешь, надо чаще отдыхать. Этот напиток поможет тебе расслабиться, а главное, он отличный афродизиак». «Что?» — напрягся Такин. «Говорю, стояк от него отличный», — выпалил Гэцу и засмеялся. «Не переживай, ничего такого, просто тебе сегодня захочется женщину. Видел я эту целительницу, ничего такая. Судя по запаху, ты обделяешь ее вниманием. Попрошу не лезть в мою личную жизнь», — обманчиво мягко сказал Такин. «Она тебе не интересна? Отлично, приглашу ее на свидание», — обрадовался дух. А Такин, припомнив, что это существо успело соблазнить Акониту, внезапно как-то разом поверил, что да, пригласит. И если вспомнить, что говорила Фиона, точнее, как она это говорила, то, может, и получится. «Это моя женщина», — ответил Такин резче, чем собирался. «Не лезь к ней». «Ревность», — довольно ощерился Гэцу. «Для вас, людишек, это тоже отличный афродизиак. Ты отлично говоришь на нашем языке», — решил сменить тему Такин, чтобы перехватить инициативу. Духом доступа вся память тех, с кем они заключают союз, ответил с безразличием Гэцу и тут же тоже сменил тему на интересную. Поэтому я знаю, что ты водил своих маленьких шиноби в отличный бордель. Давай меняться. Я тебе еще одну бутылку, а ты мне, скажем, оплатишь неделю пребывания там, с доставкой туда и обратно. Кха, выдохнул Такин. А что, все духи такие озабоченные? Прелесть пребывания в человеческом теле, мы ощущаем все радости и удовольствия. К тому же я 12 лет просидел в темнице. Изголодался, подмигнул Гэцу. Пойло хорошо, сказал Такин, но не тянет на целую неделю. У-у-у, протянул дух. А я предлагаю кое-что другое, достал он новую бутылку. За это и убить можно, поэтому лучше 2 недели. Что же ценного в пойле? Да так, ничего особенного. Просто эта штука гармонизирует все процессы внутри, стимулирует развитие духа. Иначе говоря, ты прибавишь в силе. Гэцу принюхался. Где-то процентов 15-20. Вот так просто? Почему просто? Я эту бутылку 200 лет настаивал. Возмутился дух. От сердца отрываю. Ты сможешь провести 2 недели вдали от спара? Вопреки всему Такин заинтересовался. 15-20%, не выходя из крепости, если это правда, да чего уж, это просто подарок небес. Он не ребенок. Справится без меня. Вы можете удаляться друг от друга? Конечно, удивился вопросу Гэцу. Он собирается идти в поход, я в курсе. Поэтому мы вернем его друзей, а потом, я в загул. А ты сможешь их отыскать? Такин наконец-то понял, на кого рассчитывает Спар. Я лучший охотник во всех мирах, самоуверенно заявил Гэцу. Так что соглашайся. Слишком щедрое предложение. В чем подвох? Ну, вам еще Адама мочить. Поэтому мне выгодно, чтобы ваша троица стала сильнее. И да, здесь хватит на троих. Пить по одной стопке каждый день. Хаем, задумался Такин, не веря в щедрые подарки. Уверен, гроза сможет проверить напиток. Гэцу легко видел все сомнения. Попробуй, оцени качество. А там, ты знаешь, что я хочу. Дух залпом допил, поднялся и отправился на выход. Но у двери остановился и повернулся. Чуть не забыл самое главное. Спар теперь мой ученик. Ты неплохо его натаскал. Для человека так вообще отлично. Но наставник может быть один, и этот наставник я. Эти свои глупости про инструмент можешь забыть, Такин. Развернувшись, дух ушел. Глава 3. Чужие успехи, или как спартанец не то подумал. Не один я за последний год изменился. Василиса тоже прибавила в выносливости, да и в физической силе. По крайней мере, она всерьез вознамерилась меня загонять в постели. Хе-хе, насытились мы только часа через 2. Ну, как насытились? В той степени, чтобы отвлечься и сделать небольшой перерыв. «Есть хочешь?» – спросил я. «Всякое разное есть. Спрашиваешь?» – лениво махнула Васька рукой. Комната у девушки небольшая. В ней помещалась односпальная кровать, на которой мы с трудом улеглись, крепкий деревянный стол, который оказался очень удобным, стул к нему никак не использовался, а из нового появился шкаф, заставленный книгами. Лежали мы с ней в обнимку, точнее, Васька лежала прямо на мне, места-то мало, поэтому пришлось изворачиваться, чтобы достать обещанные вкусности. «Ну, как ты здесь?» – спросил я, когда мы уселись и взялись за еду. «Да по-разному», – ответила девушка с набитым ртом. «Учишься у Вологодской еще?» «Конечно», – закивала Васька. Госпожа Мария основательно занялась подготовкой учеников, создала целую программу. Также озаботилась пополнением библиотечного фонда и сбором научных знаний прошлой эпохи. В общем, гроза основательно прописалась в крепости, улыбнулась девушка, доживав. Чтобы ей удобнее было, я на стул пересел и сейчас любовался ею. Василиса скрестила ноги и абсолютно не стеснялась своей ноготы. И, надо сказать, зрелище было завораживающе. Что-то мне подсказывает, что изменения – следствие ее вмешательства. Ну, не бывает у обычных девушек настолько идеальной фигуры. Мой восторг она прекрасно заметила. «Повторим?» – спросил я. «А как же поесть?» – лукаво улыбнулась Васька. «Ну, ты выглядишь очень аппетитно», – потянулся я к девушке и заключил в свои объятия. Спустя какое-то время мы смогли поговорить куда более обстоятельно. Васька рассказала последние новости о том, что в крепости происходило.